На сцене под огромным розовым кустом музыкант, одетый как паж, в берете с пером, аккомпанировал на лютне белокурой девушке, а та тихо пела на незнакомом языке. На певице была пышная лиловая юбка на каркасе, бархатный корсет и стоячий кружевной воротник. Такие юбки в старину называли «хранительницами добродетели», улыбнувшись, сообщила Линда. «Да уж», — покачал головой Слобинзон, — «не завалишь». «Интересно, на каком языке она поет?» Риторически, чтобы замять скабрёзность товарища, поинтересовался Башмаков. «На средневековой латыни», — определила Линда. Олег Трудович с уважением посмотрел на невесту друга. И только теперь, при свете ярких электрических канделябров, заметил, что строгая Линдина блузка почти совершенно прозрачна, и рубиновые соски просвечивают сквозь материю, словно свежая кровь, только что наложенный бинт. И Башмакову вдруг странно захотелось, чтобы этот необыкновенный ресторан стал обычным советским общепитом, с запахом подгоревшего мяса, доносящимся с кухни, с хамоватыми неопрятными официантами, с убогим виа и предпенсионной солисткой, поющей на пределе вокальных возможностей. «Ты помнишь, плыли в вышине, и вдруг погасли две звезды?» «Икра! Ассорти нормандские дюны», — объявил официант. Он поставил перед каждым по огромному керамическому блюду и положил рядом металлические финтифлюшки, напоминающие ювелирно изготовленные клещи. На блюде перед Башмаковым лежал, грустно уронив натруженные клешни, большой лангуст, обложенный креветками и устрицами. Официант тем временем разливал из обернутой салфеткой бутылки в тяжелые мельхиоровые бокалы белое вино. Закончив, он поставил бутылку на стол. Башмаков приметил год урожая, 1984-й, и тревожно нащупал в кармане сложенные купюрки. «Трудыч! Что?» — спохватился Башмаков, выплывая из прекрасного прошлого в суровое настоящее. «Давай выпьем за Линдочку, мою любимую девушку». Выпили. Вино напоминало молдавский рислинг, но было намного приятнее. Линда уверенно взяла затейливые щипцы и раздробила ими клешни своего лангуста. Олег Трудович с облегчением последовал ее примеру. «Вы друзья детства, да?» – спросила девушка, изящно прожевав кусочек. «Мы братья», – сообщил Слобинзон. «Не похоже. Просто Башмакова крестили, а мне на всякий случай сделали обрезание, и наши пути разошлись». «Что ж, это возможно, если кровные родственники растут в разной культурно-знаковой среде. Но вы все равно не братья». Слобинзон с восторгом посмотрел на Линду. «Вы учитесь?» – спросил Башмаков. «Да, в аспирантуре МГУ». «Видишь, Тапочкин, девушка, которую я люблю, аспирантка МГУ. Я просто не стал тебя сразу расстраивать». «О чем ваша диссертация?» «Я пишу о семантике возможных миров». «Якка, хинтикка, пол, крипки. Представляете?» «Не очень». «Это довольно просто. Вы кто по образованию?» «Мы по образованию советская техническая интеллигенция», — гордо объявил Слобинзон. «Тогда вы легко поймете. Например, высказывание математики или логики А равно А — это, как говорил Лейбниц, необходимо истинное высказывание, истинное во всех возможных мирах. А высказывание «завтра я выхожу замуж» — возможно истинное высказывание». Истина не для всех возможных миров. Дальше только шаг до идеи виртуальных миров. Линда замолчала и отпила вина. «Тапочкин, я должен тебе признаться. Линда согласилась выйти сегодня за меня замуж. Так ведь, обожаемая?» Девушка улыбнулась и утвердительно потупилась. Под жаркое а-ля Пантагрюэль пили восхитительное бургундское. Несколько раз подходил референт, убедиться, что у гостей все в порядке. «Неужели Рабле ел икру?» «Конечно, ел», —